Как человек, я посвящен. И свет души моей не меркнет. Я не служителем церкви, но Господом самим крещен. Святитель мой благословил меня на подвиги земные, чтобы идеи неземные я на земле установил. Затихает, уставший за день шумный город, когда обыденно и мудро дома теряются во мгле, меня нисколько не пугает ни темнота, ни тишь, ни холод. Я знаю, что наступит утро, когда природа засыпает, устав от буйного цветения, листвой осенней стегает меня, когда мне не до сна. Зима снегами засыпает живую землю и растения, и все ж нисколько не пугает. Знаю, что придет весна, когда душа любить устала, в ответ тепла не получая, и лишь морщин переплетение напоминает о былом. Я знаю, что пора настала проститься встреч не назначая, и, обманув души смятенье, исчезнуть в небе голубом. Тяжело петь без оркестра, потому что воткнулся в микрофон и тут же потерял ориентацию на гитаре. Жалко микрофон, потому что я понимаю, что хороший.